Подземелья, созданные таким образом, можно считать кристаллизацией нездравого смысла, которое люди вообще не могут предсказать. Но это подземелье отличалось. Оно было создано человеком. А точнее, оно должно считаться мастерской, которую создал маг, чтобы скрыть свое местонахождение и защитить себя и свои исследования. Что это означает, было кристально ясно. Это подземелье, с точки зрения человека, было создано специально для защиты от вторжения других людей. Первым умер Джун Чул. Как эксперт, который полагался больше на свои мышцы, нежели ци, он находился на А-ранге и не прошел стену пикового уровня, но был очень уверен в собственных навыках. Он стоял впереди группы и ни на миг не сомневался в крепости своего тела. И это самое тело было разорвано на части. Темное копье, которое вылетело из ниоткуда, пронзило его сердце. Эксперт уровня Джун Чула не мог использовать силу самозащиты. Примечание переводчика. Как я понял, что-то вроде цепокрова. Тело, натренированное через внешнее культивирование, было пронзено этой черной стрелой, и Джун Чул пошатнулся. «Что за...» Воскликнул кто-то с удивлением. Это было до того, как Джун Чул упал на землю. Тень под факелом мерцала, словно танцуя. Что-то вышло из этой тени и полетело к Джун Чулу. Все произошло так быстро, что Джун Чул, пронзенный стрелой, даже не смог ничего вымолвить. Его накачанное тело было разорвано на части, как тофу. Его внутренности вывалились наружу, и кровь хлынула во все стороны. Сон Мин торопливо достал копье в соответствии с предупреждением своего шестого чувства. Копье, сделанное из мифрила и черного железа, излучало свет в этой темноте. «Джун Чул!» – крикнул Берн. Он взмахнул посохом, и тот выстрелил светом. Белый свет поглотил свет факела и засиял в пещере. Стоял над трупом Джун Чула. Хотя оно выглядело как богомол, его форма была несравненно более отвратительной. «Химера?» Нахмурившись, пробормотал Зион. Хотя было много похожих на богомола монстров, но монстра, которого он видел перед собой, вспомнить он не мог. Берн натянуто кивнул. «Тот факт, что Химера защищает это место, означает, что темный маг все еще здесь». Говоря это, Зион поднял руки и встал в боевую стойку. Будучи экспертом божественного кулака, Зион не использовал оружие. Его кулаки, как и все его тело, были его оружием. Сфера света, созданная Берном, плыла высоко в воздухе и светила глубоко внутрь пещеры. Повсюду были химеры в различных безобразных формах. «Это лишь вход, а уже так тяжело». Хотя Зион и сказал это, он не выглядел так, что его жизни что-то угрожало. Сон Мин стоял рядом с Берном с копьем в руках. Химера, убившая Джун Чула, повернула свои косы к Зиону. Такое впечатление, что он пытался угрожать Зиону. «Чёртов жук!» Бормоча, Зион вышел вперед. Левый кулак вспыхнул золотом, и он ударил перед собой. Пуф! И химера, угрожающая Зиону, была отброшена на большое расстояние. Невидимый удар сократил расстояние и выстрелил в сторону химеры. Это был шаолинский божественный удар 100 шагов. Он так назывался потому, что человек, обученный ему, может ударить врага на расстоянии 100 шагов. Хотя удар отбросил химеру, та не умерла. Она быстро встала на ноги и прыгнула на Зиона, а тот в этот раз вскинул вперед свой правый кулак. Звук безупречного удара стал последними словами химеры, когда она рухнула на землю. «Пойдемте», — сказал Зион. Наемники, которые запаниковали из-за внезапной смерти Джун Чула, восстановили свою уверенность, когда Зион обратился к ним. Наемники С-ранга выдвинулись вперед, а наемники А-ранга последовали их примеру. Берн позади них подготавливал свою магию, а Сон Мин также продвинулся вперед на фронт. Когда Сон Мин вышел вперед, он почувствовал на себе чей-то взгляд. Это было предупреждение от его шестого чувства. Он посмотрел в направлении, откуда почувствовал взгляд, и в итоге он увидел там Зиона. Тот смотрел на него, пока сжимал и разжимал руку в кулак. Сон Мин собирался использовать бестеневой фантом, но остановился. Вместо этого он активировал молниеносные шаги, чтобы помчаться вперед. Он не мог показать свои способности Зиону, вот о чем он думал. Хотя Сон Мин уже долго не применял молниеносные шаги, скорость была несравнима выше прошлого раза благодаря повышению его уровня. Выйдя вперед, Сон Мин широко взмахнул копьем. Он не планировал все показывать. Как он скрыл бесконечного фантома, он также не планировал использовать божественное копье Девяти Небес. Тем не менее, слишком много скрывать тоже не выходило. Ничего хорошего не вышло бы, если бы Зион понял, что он сдерживается перед ним. Сон Мин решил смешать некоторые движения из божественного копья с движениями копья Осенней Души и показать больше базовых движений, нежели техник. Примечание переводчика. Вероятно, какое-то измененное название ранней техники. Выпад. Копье выстрелило прямо вперед и пробило голову Химере. Хотя он почувствовал некоторое сопротивление, это было ничем по сравнению с Огром Химерой. Когда он оглядывался вокруг, увидел, что другие наемники также сражались с Химерами. И это был лишь вход в подземелье. Химеры, которые защищали это место, были просто стражами. «Пригнись!» – крикнул из-за спины Берн. Похоже, он уже закончил с подготовкой заклинания. Сон Мин сразу же отступил и опустил голову. Остальные сделали то же самое. Смерть от магии союзника была бы смехотворной и напрасной. Ярко-красный огонь выстрелил вперед. Огонь, словно поглотив химер, покрыл стены пещеры. Химеры тряслись в этом огне. Когда пламя исчезло, от них не осталось и следа. Маг, который был в одном этапе от архимага, мгновенно убил десятки монстров. «Заставляешь себя, да?» Зион смеялся над ним, но Берн ничего не ответил на это. Он глубоко вздохнул и снял капюшон своей робы. «Похоже, темный маг все еще здесь, но тут нечем волноваться! Идем!» На крик Берна Зион только пожал плечами и повел свою группу вперед. Остальные группы также собирались вокруг, но Сон Мин остался рядом с Берном. С ними еще осталась Тэнг Мисук. «Что будем делать с трупом?» «Позже разберемся с этим», — ответил Берн, не глядя на труп Джун Чула. Ему не повезло. Просто не повезло. Вот почему он умер. Смерть в основном была именно такой.